Глава пятая. 3017 год. Планета Земля. Территория джунглей. Действие происходит параллельно событиям третьей книги. Лучи солнечного света проникали сквозь полуоткрытый куполообразный свод крыши покинутого здания, рассеивая ночной мрак, ярко свидетельствуя о том, что солнце уже в зените. Арминиус Дивар открыл глаза и пару минут неподвижно лежал на своем импровизированном ложе, расположенном внутри стенной ниши, подтягиваясь и ощущая, как во всем теле разливается сладкая истома, доступная лишь хорошо отдохнувшему человеку. Служившие ему в качестве матраса заросли очень толстого и мягкого мутировавшего мха, который по ночам начинал плавно отдавать накопленное за день тепло, обеспечивали прекрасный комфортный сон, что лишний раз укрепило ученого в мысли о том, что окружающий мир мог быть не только жесток, но и вполне дружелюбен к живущему в нем человеку, если этот человек обладал достаточным количеством знаний. Конечно же, познания Арминиуса Дивара были в значительной степени академическими, и в области навыка выживания та же Несси Джой дала бы ему 100 очков форы. Но даже этих знаний профессора все-таки хватило, чтобы не только избежать ошибок, которые для несведущего человека были бы фатальными, но и устроить свое вынужденное пребывание на дикой территории с относительным комфортом. Ученый свесил ноги с края ниши и, немного посидев в таком положении, сбросил вниз конец толстого силового кабеля, который использовал в качестве каната. В принципе, кабель можно было и не убирать, ибо вряд ли мутант, если таковой проникнет в здание, станет карабкаться по нему наверх, но малая вероятность – это еще не ее отсутствие. А так как Арминиус Дивар уже несколько раз за свою жизнь убеждался в том, что даже малые вероятности имеют способность сбываться, рисковать лишний раз не хотелось. Тем более, что убрать канат обратно не составляло особых усилий. Еще раз потянувшись и сделав несколько разминочных движений руками, ученый взялся за силовой кабель и заскользил по нему вниз, до тех пор, пока ноги его не коснулись верхней части корпуса строительного экзоскелета. Ловко перебравшись в распахнутую кабину, Дивар активировал протокол самодиагностики, после чего выбрался наружу и спустился к подножию шагающей машины. Пол заброшенной метеостанции, так же, как и ниша, в которой проводил свои ночи профессор, почти полностью был покрыт все тем же вездесущим мутировавшим мхом, отчего идти по нему босыми ногами было крайне приятно. Да и вообще, позволить своему телу быть необремененным научным скафандром было просто замечательно, ибо за те несколько суток, в период которых ученый был вынужден его не снимать, от скафандра он порядком устал. Наслаждаясь мягкостью мха под ногами, Дивар проследовал в сторону конструкции, которая на первый взгляд могла показаться произведением какого-нибудь архитектора-авангардиста древности. Толстенные стальные балки различной длины и толщины были намертво сварены между собой, образовывая что-то вроде опорной конструкции, на вершину которой была водружена и также намертво приварена некая емкость, в которой при помощи нехитрой системы водостоков с крыши скапливалась дождевая вода. Сие инженерное чудо было целиком и полностью воздвигнуто усилиями Арминиуса при помощи строительного экзоскелета и теперь выполняло роль душа, а также просто резервуара для накопления питьевой воды. Конструкция выглядела весьма неказисто, но со своей функцией справлялась сносно. На горячую воду рассчитывать не приходилось, но ученый не жаловался, ибо был рад и такому нехитрому удобству, которого, не будь в его распоряжении шагающей строительной машины, у него и вовсе могло бы не быть. Да что там говорить. Если бы не экзоскелет, жизнь ученого была бы во много крат сложнее и опаснее. А потому эту находку следовало беречь, дабы раньше времени не выработать ресурс каких-нибудь важных технологических узлов, заменить которые ему в текущем положении будет попросту нечем. Дивар бросил взгляд в сторону строительной машины и вспомнил, сколько сил ему понадобилось, чтобы выбраться на ней из полузатопленного транспортника, а также вытащить оттуда израненную Шейну, которая серьезно пострадала в бою с атаковавшим его мутантом. Пришлось сперва разобраться, как работает плазменный резак, а затем с его помощью прорезать в обшивке корабля дыру. Но самым трудным было преодолеть окружавший транспортник болото, где ученый опасался попросту увязнуть. К счастью, строительный агрегат имел пушку, способную выстреливать заостренным гарпуном, к которому крепился трос. При помощи этого механизма Дивару удалось вогнать гарпун в толстый ствол огромного дерева на противоположном конце болота, и когда шагающая машина, оказавшись в болоте, начала вязнуть, активировавшаяся лебедка помогла ей вырваться. Это было действительно нелегко, и сидевший в пилотском кресле ученый испытал в процессе преодоления болота массу не самых приятных ощущений, одним из которых был страх за Шейну, которую экзоскелет держал над водой на вытянутых манипуляторах. В этот момент Гайдракс был плох, и Арминиус Дивар, который как мог перевязал раны своей защитницы при помощи найденных на борту покинутого транспортника перевязочных материалов, всерьез опасался, что Шейна не выдержит транспортировки, но, к счастью, все обошлось. Благодаря высокой проходимости экзоскелета ему удалось дошагать до заброшенной метеостанции достаточно быстро. Особенно этому способствовала карта, встроенная в память машины, на которой были отмечены все человеческие постройки, возведенные людьми на территории сектора заражения за последние 3 столетия. Внутри станция представляла собой практически пустой экзобетонный короб, ибо все оборудование из нее демонтировали еще много лет назад. Однако для профессора так было даже лучше, ибо это давало больше простора для его шагающей машины. Опасения, что станцию облюбовал какой-нибудь мутант или группа мутантов, также не подтвердились, хотя Арминиус Дивар, сидя внутри шагающей машины, внимательно обшарил все закутки помещения, готовый вступить в схватку с любым местным обитателем. Сражение, которое он провел ранее, значительно прибавило ему уверенности в собственных силах, так что он действовал без страха. Точнее, почти без страха. Ибо все же опасался за оставленную без присмотра Шейну, которую уложил около входа в исследуемое здание. Вспоминая все это, Арминиус Дивар принял душ и направился в сторону постамента, на котором спала его верная спутница. Сейчас Гайдракс выглядел уже гораздо лучше. Раны почти затянулись, однако Шейна была еще очень слаба и много времени проводила во сне, просыпаясь лишь для того, чтобы немного поесть. К слову сказать, едой ее также обеспечивал Дивар, который с самого начала смекнул, что если он хочет помочь Гайдраксу выжить, то нужно осваивать охотничье ремесло. Чем он и занялся, благо джунгли нового мира кишмя кишели всевозможными формами жизни. Конечно же, не все эти формы горели желанием вступать в открытую схватку с шагающим экзоскелетом. Но и тех, кто переоценивал свои силы и кидался в атаку на роботизированный механизм, хватало. К счастью для ученого, ни одна из этих тварей не была для него по-настоящему опасной, и он относительно легко добывал для Шейны пропитание, попутно зачищая прилегающий к метеостанции периметр. В какой-то момент он даже осознал, что охота начала нравиться ему сама по себе. Это открытие в немалой степени его смутило. Он помнил, что еще относительно недавно ратовал за сокращение насилия по отношению к населяющим новый мир мутантам, а теперь фактически испытывал связанный с этим насилием азарт. Поразмыслив над этим, он в очередной раз пришел к убежденности в справедливости постулата, что бытие определяет сознание, на чем и успокоился, решив сосредоточиться на вопросах более практичного характера. Например, проверить, как там поживает колония светящихся водорослей, которую он вывел путем привития побега одного вида мутировавшего растения к побегу другого. С мыслью об этом биолог направился в угол помещения, где в расположенной в полу неглубокой технической нише скопилось приличное количество дождевой воды, благодаря чему эта часть помещения особенно обильно заросла местной влаголюбивой флорой. Конечно, большую часть не представляющих интереса растений он безжалостно выкорчевал, еще на стадии обустройства жилища. Однако некоторые виды не только оставил, но начал культивировать, проводя над ними различные исследования. Захваченное на затопленном транспортнике оборудование для полевых лабораторий было, хоть и не чета его рабочему кабинету, но все же позволяло вести хотя бы минимальную научно-исследовательскую деятельность, к чему ученый, не мысливший себя без науки, был несказанно рад. Сейчас это оборудование было расположено на длинном прямоугольном блоке, который Дивар приспособил в качестве стола. Компьютерный анализатор, центрифуга, электронный микроскоп и еще несколько устаревших, но по-прежнему рабочих агрегатов перемигивались огоньками индикаторов, фиксируя и анализируя процессы, происходящие внутри исследуемых растений, к которым были прикреплены портативные датчики анализаторов, ежесекундно отправлявшие по беспроводной связи получаемую информацию в центральный процессор. Дивар прошелся вдоль маленьких прозрачных баночек, внутри которых он накануне высадил семена скрещенных культур, проверил температуру и состав заполнявшего их водяного раствора, в который он в качестве эксперимента добавил ряд различных химических соединений. Снял данные с компьютерного анализатора, занеся их в журнал наблюдений, и 10 минут провел перед электронным микроскопом, изучая колонию неизвестных бактерий, которую случайно обнаружил на поверхности когти одного из убитых им мутантов, а затем, взглянув на время, понял, что пора подняться на крышу. Дивар вернулся к экзоскелету, облачился в скафандр, после чего повел машину к техническим дверям здания, через которые в былые времена внутрь завозилось крупногабаритное оборудование. Оказавшись снаружи, ученый обошел здание метеостанции по кругу, громыхая металлическими шагоступами по экзобетонным плитам, коими была покрыта окружавшая строение площадка. В момент, когда он явился сюда впервые, этих плит не было видно из-за того, что они обильно заросли мхом, а также вплотную подступившими к зданию джунглями. Однако, к настоящему моменту экзоскелет ученого успел основательно вытоптать прилегающую территорию, а то, что не было вытоптано, было распилено и выброшено подальше. Но, как известно, природа не терпит пустоты, а природа нового мира не терпит пустоты вдвойне. Из джунглей уже успели протянуться новые ростки лиан и прочие флоры, активно стремящиеся захватить территорию и опутать здание своими буйнорастущими побегами. Пока что их было немного, но ученый знал, что стоит оставить прилегающую территорию без прополки хотя бы дней на 5, и тут снова придется продираться, как в первый раз. Шагающая машина остановилась возле стены, по которой вверх уходили покрытые обрывками лиан стальные скобы. Арминиус Дивар распахнул кабину и, выбравшись наружу, начал взбираться по ним наверх, стараясь преодолеть расстояние как можно быстрее. Конечно, летающих тварей относительно общего числа населяющих планету мутантов было немного, но все же совсем сбрасывать их со счетов не стоило, а потому ученый периодически посматривал по сторонам, дабы не быть застигнутым врасплох. Подобное восхождение он совершал каждый день, ибо единственным местом, где портативный зарядник мог получать достаточное количество света и питать подключенные к нему энергоэлементы, оказалась возвышавшаяся над кронами деревьев крыша метеостанции, а забраться на нее каким-либо иным путем попросту не представлялось возможным. Но ученый старался искать в этом и позитивные стороны. Во-первых, подъем по скобам являл собой неплохую тренировку, а во-вторых, сверху открывался великолепный вид. С одной стороны виднелся терявшийся вдалеке древний город. С другой можно было наблюдать сверкающую на солнце поверхность Мирового океана, которой вплотную подступало зеленое море колышущихся крон мутировавших джунглей. Оказавшись на крыше, профессор сделал передышку. Затем проверил степень заряда в энергостержнях. Портативный зарядник имел малую мощность, а потому скорость заполнения всех энергоемкостей росла не слишком-то быстро. Но это было не главное. Главное, что у него в принципе имелась возможность их заряжать, а уж скорость тут была делом десятым. Убедившись, что и здесь все в порядке, профессор решил немного постоять у края крыши, чтобы полюбоваться окружающими красотами, и внезапно услышал странный отрывистый электронный звук, доносившийся снизу прямо из кабины его экзоскелета. Заинтригованный и взволнованный, профессор поспешил вниз и, оказавшись в кабине, увидел, что на навигационном экране настойчиво мигал сигнал «СОС», призывая всех и каждого, кто его принимает, выдвигаться по указанным в нем координатам. Именно к этому сигналу относилось звуковое сопровождение, которое ученый услышал еще наверху. Арминиус Дивар знал, что любая техника, производимая в Империи, неважно, строительная или военная, была оборудована системой распознавания сигнала бедствия, и сейчас ученый мог видеть не только абстрактный призыв о помощи, но и то, что он исходит от боевого скафандра человека. Владелец скафандра был ранен и истекал кровью. Сейчас за его жизнь боролась система жизнеобеспечения, но, судя по показаниям, выводящимся на экран, надолго ее усилий не хватит. В любой иной ситуации пожилой биолог, который по праву считал себя не только ученым, но и гуманистом, ринулся бы на помощь. Благо, судя по данным Пеллинга, местоположение аварийного маяка находилось всего лишь в 2 километрах к западу. Смешное расстояние для шагающей машины, но теперь обстоятельства изменились. И дело было вовсе не в том, что Арминиус Дивар отказался от своих принципов. Просто сейчас он находился вне закона. А это значило, что любая попытка выйти на контакт с любыми людьми, за исключением Несси Джой, обернется для него арестом и неизбежной казнью, ибо СБИ, в лапы которой он будет передан, не станет церемониться с человеком, поднявшим руку на ее людей. Но в то же время где-то совсем близко находился человек, которому срочно была нужна помощь. И возможно, что единственным, кто может ее ему оказать, был как раз он. Бывший сотрудник Института изучения новых форм жизни, профессор биологии Арминиус Дивар. «Это не мое дело», — словно убеждая сам себя, вслух проговорил Арминиус, глядя на призывно мигающий сигнал бедствия. «Может быть, это вообще ловушка?» — продолжал он рассуждать вслух, словно пытаясь найти аргументы в пользу ранее изложенного довода. «Что делает одиночка посреди смертельно опасных джунглей?» — проговорил ученый и тут же мрачно усмехнулся, вспомнив, что он и сам является таким одиночкой, которого обстоятельства вынудили покинуть периметр военной базы, где его ждал неминуемый арест. А может быть, этот человек оказался в схожих обстоятельствах? С учетом того, что на А-113 нагрянул отряд штурмовиков СБИ, такой вариант мог быть вполне реален. И сейчас этот человек, кем бы он ни был, нуждается в помощи. Арминиус Дивар обхватил руками седую голову, пытаясь понять, как же ему быть. В его душе шла отчаянная борьба доброго сердца, требующего спасти человека, и прагматичного рассудка, возражавшего, что благодаря тому, что он постоянно норовит всем помочь, он оказался в текущей ситуации, вынужденный скрываться от людей в кишащих мутантами джунглях. И вдруг в голове его кристальной ясностью возникла одна мысль. Ведь, спасая Несси Джой, он знал, что за этим последует. Да, это был в какой-то степени порыв, но все равно он отдавал себе отчет, что, поднимая руку на сотрудника СБИ, подписывает себе смертный приговор. И если бы ситуация повторилась, он, не раздумывая, поступил бы так же. Решение было принято. Ученый запрыгнул в пилотское кресло и, опустив экзополимерную скорлупу кабины, решительно направил свою машину в сторону возвышавшихся неподалеку джунглей. Завывая сервоприводами, экзоскелет вломился в сумрачную зеленую чащу, где даже днем из-за чрезвычайно плотного лиственного покрова было не шибко-то и светло, и, выдавливая дерн тяжелыми шагоступами, на полном ходу устремился в сторону цели. Подобная скорость имела один значительный минус, а именно серьезную тряску, из-за которой ученого кидало то вправо, то влево внутри кабины. Дабы компенсировать весьма серьезную болтанку, Арминиус активировал режим независимой стабилизации, чего обычно никогда не делал, стараясь не использовать в работе технологические узлы, без которых можно было при возможности обойтись, и ситуация кардинально улучшилась. Теперь покачивания едва ощущались, и можно было нормально следить за дорогой. В последнее время ученый уже довольно неплохо изучил примыкавшую к метеостанции местность и потому не боялся угодить в неожиданно возникший на пути овраг или яму. Будь ситуация иной, он едва ли рискнул бы развить такую скорость, и сейчас, глядя на то, как по экзополимерной поверхности кабины колотят бесчисленные ветви деревьев, думал лишь о том, как будет действовать, когда доберется до цели. Но несмотря на то, что расстояние стремительно сокращалось, так и не смог выработать какой-то конкретный план. «Будь что будет», — пробормотал он наконец, решив действовать по обстановке. И в этот момент машина вынырнула на небольшую поляну, где, привалившись спиной к дереву, сидел неподвижный легионер, в сторону которого, медленно перебирая щупальцами, ползло какое-то крупное существо, больше всего напоминающее медузу. Как только шагающая машина ворвалась на поляну, тварь резко развернулась в ее сторону, вздыбив над телом большую часть своих гибких конечностей. И в этот момент Арминиус Дивар заметил, что в части из них зажаты фрагменты человеческих тел, на которых еще сохранились остатки красно-черной брони СБИ. Мутант угрожающе зашипел, явно намереваясь дать понять незваному гостю, что вся добыча на этой поляне принадлежит только ему. Но у ученого было на этот счет иное мнение, а потому, активировав плазменный резак, Дивар решительно двинулся на чудовище. Мутант зашипел еще агрессивнее, Однако дуга плазмы, сиявшая на конце манипулятора, явно вызывала у твари опасения. «Давай, давай, проваливай!» — бормотал ученый. «Хуже будет!» Продолжая шипеть и угрожающе размахивать щупальцами, чудовище все же начало отползать назад. Но с мыслью расстаться с добычей все же не смирилось. Одно из щупалец протянулось в сторону раненого легионера и, обвившись вокруг его ноги, потянуло человека за собой. «Не!» Арминиус резко рванул машину вперед и придавил щупальца шагоступом. Тварь заверещала и попыталась обвить шагающий агрегат остальными отростками, но тут же пожалела о содеянном, ибо пущенный в дело плазменный резак начал отсекать их одно за другим. Не прошло и 30 секунд, как мутант, лишившись половины конечностей, понял, что дело дрянь, и, используя те из них, что еще были целы, стал резво уползать в сторону джунглей. Конечностей было мало, так что получалось у него плохо. И Дивар решил помочь монстру, отвесив неслабого пинка стальной ступней экзоскелета. Мутанта подкинуло над землей. Он выпустил облако какой-то газообразной дряни и, издавая странные крякающие звуки, рухнул в примыкавшие к лесу кусты. «То-то же!» – пробормотал Арминиус Дивар и, распахнув кабину, выбрался из своей шагающей крепости. Легионер лежал неподвижно. Оторванное щупальце все еще сжимало его ногу. Но, судя по показаниям, выводившимся на информационную панель вместе с сигналом СОС, человек все еще был жив. Ученый спрыгнул на землю и, подбежав к раненому, аккуратно снял с него шлем, после чего удивленно замер. Он знал этого человека. Ошибки быть не могло. Распростершись на земле, перед ним лежал командир отряда «Саламандра» Кай Фроузер.